Кэтрин поспешно заняла соседнее место. «Буду на связи, Джо». Но Квин уже развернулся и, не говоря ни слова, выехал с парковки. Галло сидел неподвижно, глядя куда-то в пустоту перед собой. «Знаешь, он прав. Я сделал выбор и даже сам этого не понял. Решил для себя, что не стану слушать никого и ничего, чтобы о нем не говорили. А заплатила за мой выбор Ева». Он горько усмехнулся. «Я и сейчас еще не могу поверить. Это так больно. Но я сделаю все, чтобы Ева не пострадала при любом варианте». Он страдал. Кэтрин видела это, и ей хотелось протянуть руку, дотронуться до него, утешить. Она понимала, как трудно далось ему это признание. «Если с ней что-то случится, мне не жить». Голов взглянул на Кэтрин и принужденно улыбнулся. «Знаешь, я ведь люблю ее. Не в романтическом смысле, это в прошлом. У нас слишком много общего, чтобы ничего друг к другу не чувствовать, и это навсегда. Ты можешь это понять?» «Да, я же не слепая, Галло. Так и должно быть. Она достойна любви. И я тоже ее люблю. А теперь хватит болтать, и давай сделаем что-нибудь, чтобы не допустить худшего варианта». «Замечание принял». Галло улыбнулся, уже не вымученно, и повернул ключ зажигания. «Ты молодец. Всегда готова отбросить любые сантименты, чтобы не мешали ясности восприятия. Извини». «У тебя есть право на сантименты, но ограниченное. Нам...» Кэтрин взглянула на зазвонивший телефон. «Винейбл, я сделаю громче». Она нажала кнопку. «Что нового, Винейбл?» «Сигнал GPS засекли. Вели до местечка в 40 милях от Кэрривилла, штат Джорджия. Это не в самом городке, а где-то в лесу, поблизости от него». Винейбл помолчал. «Потом сигнал исчез. Полностью. Мы его потеряли. Если хочешь, я пошлю туда человека из Атланты». «Нет, мы сами проверим. Назови точные координаты». Она быстро записала ряд цифр. «Спасибо». «Не за что». Молчание. «Мне нравится Ева Дункан. Если понадобится, прилечу». «Если понадобишься, позвоню. Даннер нестабилен. Действовать нужно осторожно, чтобы не спугнуть». Она дала отбой. «Кэрривилл, Галло». Он кивнул. «Пока вы разговаривали, я уже проверил по GPS. Это к югу отсюда, примерно в часе езды». Он вдавил в пол педаль газа. «Или меньше». В Кэрривилл они въехали через 45 минут. Кэтрин посмотрела на листок с координатами. «Вот!» Она указала на идущую от шоссе проселочную дорогу. «Здесь он, должно быть, съехал в лес». Машину тряхнуло. «Какого еще?» «Впереди просека». Галло затормозил, увидев припаркованный у брезентового навеса пикап. «Ложись!» Он выхватил пистолет и спрыгнул на землю. Кэтрин скатилась на траву по другую сторону машины. «Ни звука. Только щебет птиц да трескотня кузнечиков». «Даннер!» — окликнула Кэтрин. Тишина. Галло, лежавший у заднего колеса, поднялся на колени. «Я проверю, что там под навесом. А ты осмотри кабину пикапа». «Похоже, все окей. Думаю, его здесь нет». Она осторожно заглянула в кабину. «Даннера, может, и нет. Но это еще не значит, что он не оставил в грузовичке тело». В кабине было пусто, и Кэтрин облегченно выдохнула и повернулась к навесу. «Чисто. Что у тебя?» «Ничего». Галло стоял под навесом, перед горкой аккуратно сложенных в углу консервов. Запасов вполне достаточно на несколько дней. Больше ему и не надо. Он открыл прислоненный к дереву металлический ящик. Боеприпасы. Оружие? Нет. Должно быть, взял с собой. Гало присмотрелся к патронам. У него автоматический ГЛОК и М-16. Винтовка здесь. Так куда же он отправился? И почему взял с собой Еву? Если собирался избавиться от нее, мог бы сделать это здесь. Место подходящее. Кэтрин прошлась по просеке. Машину не меняли. След протекторов только один. Значит, он оставил пикап и пошел дальше пешком? Она обвела взглядом лес по обе стороны просеки. Все, что нам надо, это найти следы и догнать их. Гало кивнул и направился к северной границе просеки. А еще надеяться, что он не устроил нам засаду. Хорошо уже то, что ты допускаешь такой вариант. И все-таки мне кажется, что большой опасности нет. Как бы он ни относился к другим, ты ему дорог. Кэтрин обошла капот и двинулась по дороге с южной стороны просеки. Так что постараюсь держаться к тебе поближе в этом светлом и теплом магическом круге. Хотя, если вспомнить тот эпизод у болота... Не договорив, она опустилась на колено и пошарила в траве. «Кажется, я нашла причину молчания GPS. Телефон Евы. Точнее, то, что от него осталось». Кэтрин поднялась и посмотрела на подступающий лес. «Так что о высоких технологиях придется забыть. Будем рассчитывать только на себя». Гало усмехнулся. «Ну, нам ведь не впервой». Реплика вернула ее к тем неделям в лесу Висконсина, когда она гонялась за Гало, считая, что это он убил Бонни. «Да». Кэтрин подняла голову, и их взгляды встретились. «Только на этот раз у нас одна цель, и идти к ней мы будем вместе». Он кивнул и отвернулся. «Так будет лучше. Мой дядя в лесу чувствует себя как рыба в воде. И следы заметать умеет». Подъезжая к церкви, Джо на всякий случай набрал номер отца Барнабаса. Он не рассчитывал на удачу, но следовало использовать любой шанс. Трубку сняли после четвертого звонка. «Отец Барнабас, меня зовут Джо Квин. Мне нужно поговорить с вами. Знаю, день выдался нелегкий, но...» «Где вы сейчас, детектив Квин?» «Минутах в 20 езды от вас. Вы назвали меня детективом? Ева рассказала обо мне?» «Нет. Мы говорили с ней только о Тедди Даннере. Но допрашивающий меня детектив успел собрать немало информации о вас и Еве Дункан. Он спросил, знаю ли я вас, и сказал, что у него есть к вам вопросы. Я объяснил, что вы не имеете отношения к нашему разговору с мисс Дункан. Но у полиции своя практика. И они, как оказалось, всегда допрашивают супруга или партнера». «Верно. Этот детектив еще там?» «Нет, только что ушел. Но здесь остался дежурный полицейский. Я напомнил ему пословицу насчет того, что поздно запирать стоило, когда коня увели, но он настоял на своем. Если хотите увидеться со мной приватно, то лучше нам встретиться в саду за церковью. Дойдете до перекрестка, повернете и входите в сад». «Вы со мной встретитесь?» «Конечно. Я вас жду. Ева Дункан сильная женщина. Ее исчезновение наделает много шуму. Встретимся у фонтана». Проезжая мимо церкви к перекрестку, Джо заметил стоящего у входа полицейского. Значит, у задней двери, скорее всего, никого нет. Через 10 минут он уже шел по садовой дорожке к месту встречи. Стемнело, но площадка у фонтана и человек, сидящий на скамье, освещались двумя газовыми фонарями, подвешенными к розовым кустам. «Отец Барнабас?» «Садитесь, детектив Квин. Я бы поднялся, но меня все еще немного пошатывает». Священник устало улыбнулся. «Не думаю, что мисс Дункан намеревалась проломить мне череп, но после нее я получил еще и удар от Даннера. Вот он действительно ставил целью вывести меня из строя на какое-то время». «Однако же вы на протяжении нескольких лет поддерживали довольно тесные отношения». Квин опустился на скамью. «И ваш бывший пациент пожертвовал этими отношениями ради того, чтобы захватить Еву?» «Почему?» «В последнее время тесными наши отношения уже не были. Даннер отказывался слушать, если я говорил не то, что ему хотелось бы слышать». Улыбка на лице священника поблекла. «Он сильно изменился. Говорил, что медикаменты вызывают сонливость, замедляют реакцию и мешают бороться с демонами. Отказывался их принимать. Болезнь вышла из-под контроля. Временами все окружающие воспринимаются им как враги». «И тем не менее, когда Ева обратилась к вам за помощью в поиске Даннера, вы отказали». «Я начал лечить его очень давно, еще в госпитале для ветеранов в Атланте. Ни раз и ни два мне казалось, что цель близка, что Даннер вот-вот вернется в нормальное состояние. Я считал своим долгом найти его раньше, чем он натворит бед». Священник взглянул на Квинна. «Да, детектив, своим долгом. Тед Даннер — неотъявленный негодяй. В нем немало хорошего. Я видел, как он работал с детьми здесь, в приходе. Он стремился делать то, что считает правильным. Я не хочу, чтобы за ним охотились, как за бешеным псом. Я хотел найти его и снова вернуться к лечению». Джо покачал головой. «Ничего этого не будет, если ваш подопечный убил Бонни. Если он убьет Еву. А если он никого не убивал? У него должен быть шанс». «Меня в данный момент больше беспокоят шансы Евы. И если только с ее головы упадет хотя бы волос, я сам его застрелю. Вы отказали в помощи Еве, но не откажете мне». Священник удивленно вскинул брови. «Вы мне угрожаете? Если вы не подскажете мне, как найти Даннера, я буду считать вас его сообщником. И мне наплевать, кто вы, приходский священник или Далай-лама». «Вы очень любите мисс Дункан». Отец Барнабас перевел взгляд на мерцающий в свете газового фонаря ореол водяной пыли. «Любовь — чудесная вещь». Даннер пронес свою любовь через все испытания, выпавшие на его долю. «Вот почему я верю, что его еще можно спасти». «В таком случае вам следовало заниматься этим раньше, в госпитале, а не сбывать Даннера другому психиатру и не уходить в церковь». Отец Барнабас вздрогнул. «По-вашему, я об этом не думал? Я не страдал от избытка самомнения и не считал себя единственным компетентным специалистом в стране. Мне казалось, что я принимаю верное решение. В работе с некоторыми пациентами я испытал все известные приемы, все методы и средства, пытаясь вернуть их в человеческое сообщество. Я дошел до края и не мог больше ничем помочь. Творить чудеса не по моей части. Но Бог может то, чего не может человек. Я ушел, отказавшись от амбиций и притязаний, чтобы дать шанс ему». «И вы не сожалеете?» Священник покачал головой. «Почему? Время от времени я даже присутствую при его чудесах. Иногда они маленькие, почти незаметные, иногда поражают и восхищают. Нет, я не сожалею. Черт, он мне нравится, почти с отчаянием подумал Джо. Может быть, бывший психиатр хитрит, скрывая свои истинные мотивы и цели. Но в таком случае он первоклассный актер. Игнорировать такое обаяние трудно, но нужно. Как нужно и получить от него необходимую информацию. Тогда попросите Господа уберечь Еву от опасности и предать в мои руки Даннера. Или же предоставьте решить эти задачи мне. Священник усмехнулся. Так не получится. Мне дозволено наблюдать, но не дирижировать. В чем вы правы, так это в том, что дело это мое, и вам нет нужды осквернять совесть, угрожая служителю церкви. Моей совести ничто не угрожает, тем более, когда речь идет о Еве. Мужчины встретились взглядами. Что же касается скверны, то и вы далеко не образец для подражания в вашем клерикальном сообществе. Вы ведь тоже запачкались. Может, да, может, нет. Вы сами не уверены. Как и суд. Теперь я понимаю, почему вам поверили. Но ваша одержимость поисками Даннера может оказаться не тем, чем кажется со стороны. Но вам придется смириться с этим, если вы хотите найти Теда. Джо напрягся. Вы скажете, где искать Даннера? Я скажу, откуда мы можем начать поиски. Мы? Я же сказал, что пойду с вами, спокойно сказал отец Барнабас. Может быть, у меня еще есть шанс спасти несчастного. В то же время я не могу рисковать жизнью Евы Дункан, а потому вам позволено сопровождать меня. У вас есть на это право. Как и у меня есть право попытаться спасти Даннера, сохранить ему жизнь и постараться положить конец его мучениям. Джо нахмурился. Не самая лучшая идея. Вы можете пострадать или помешать мне. Вы так трогательно заботливы. Тот факт, что я ношу пасторский воротник, еще не означает, что я не жил в настоящем мире. Я сам служил в армии. Пошел туда еще мальчишкой сразу после школы. Я знаю, как выживать. Выживать, но не атаковать. А если вы что-то и знали, забудьте. Подставлять другую щеку, если тебя ударили, не мое кредо. И защищать вас, если такое случится с вами, мне не улыбается. Привыкайте. Я останусь с вами, пока мы не найдем Даннера. Джо раздраженно посмотрел на священника, спокойное лицо которого выражало твердую решимость. Мы еще поговорим об этом. С чего предлагаете начать? То есть вы постараетесь меня отговорить? Отправной пункт. Девочка. Что? Бонни? Даннер ни разу не называл ее по имени. На мои вопросы, кого он имеет в виду, говоря о маленькой девочке, Даннер предпочитал не отвечать, но упоминал о ней постоянно. Священник помолчал в задумчивости. Поначалу я думал, что она всего лишь плод его воображения, но потом заметил, что он говорит о ней с болью. Может быть, ему было трудно признавать ее существование, называть ее по имени? Такой вариант представляется более вероятным, если Даннер, как считает Ева, убил ее дочь. Он покачал головой. В это трудно поверить. Он любит детей, хотя такой грех, как убийство ребенка, может свести человека с ума. И все же я не могу утверждать, что Даннер говорил именно о Бонни. Он рассказывал о девочке так, словно она живая. Даннер сумасшедший. Конечно, девочка — это Бонни. нетерпеливо сказал Джо. «Его племянник — отец Бонни. Он забрал Еву. Я не могу поверить, что это простое совпадение». «Похоже, что это так. Как я уже сказал, начать нужно с ребенка. Найдем девочку, найдем Даннера». «Как просто!» — горько усмехнулся Джо. «Мы ищем Бонни не первый год, отец Барнабас». Священник кивнул. «О девочке я слышу от него примерно 4 последних года». Джо покачал головой. «Бонни пропала гораздо раньше. Может быть, Господу было неугодно, чтобы ее нашли раньше. Он делает, что хочет тогда, когда считает нужным». «Не будем вдаваться в философию. Почему вы считаете, что мы найдем Даннера, если отыщем девочку? А если это все только галлюцинации? И почему вы вообще думаете, что мы можем ее найти?» «Если это галлюцинация, то у нее есть дом, некое место, где Даннер, как ему представляется, общается с девочкой. Некое общее представление о том, что это за место, у меня сложилось». «Дом? Что вы под этим подразумеваете?» 4 года назад Даннер, работавший тогда у меня, уехал в Южную Джорджию, где ему предложили место в одной благотворительной организации Rainbow Connection. Это лагерь для неблагополучных детей. Я убеждал его остаться, чтобы иметь возможность присматривать за ним. Но он сказал, что не может быть так далеко от девочки, что нужен ей. Даннер продержался там около 2 лет. Потом ушел. Но глава организации Макс Далтроп рассказал мне, что он никуда не уехал. Потом, придя на исповедь, Даннер и сам подтвердил это. Сказал, что не может оттуда уехать, хотя ему постоянно досаждают демоны. Сказал, что должен охранять девочку. «Как?» Священник покачал головой. К тому времени, когда Даннер впервые заговорил о ребенке, его поведение уже не укладывалось в рамки рационального. Постепенно менялось и отношение к девочке. Она перестала быть ребенком, которого необходимо защищать. Она внушала ему страх. Рассказывая о ней, он возбуждался. Говорил, что хочет, чтобы она ушла и оставила его в покое, но что она не уйдет, пока он не даст ей то, что она хочет. Ему почему-то казалось, что я должен знать, что ей нужно. Он спрашивал меня об этом несколько раз. «И вы полагаете, что, уходя от вас, он возвращался туда?» «К девочке?» «Утверждать не могу. Повторяю, он уже утратил связь с реальностью. Но после разговоров с ним у меня складывалось именно такое впечатление». «По-вашему, он и Еву поведет туда же?» «Уверены?» «Да. Вообще-то именно туда я собирался отправиться на поиски Даннера, когда Ева Дункан сообщила, что его разыскивают за убийство». Во мраке отчаяния забрезжил лучик надежды. Джо понимал, шанс невелик, но лучше такой, чем ничего. По крайней мере, есть с чего начать. «Где находится этот лагерь? Вы сказали, где-то в Южной Джорджии?» Священник кивнул. «Да, неподалеку от Джаспера. Можете дать телефон администратора? Как его там? Далтропа?» «Позвоню ему сам с дороги. Я уже связывался с ним. Спрашивал адрес Даннера. Адреса у него не было. Но он обещал порасспрашивать своих людей. Возможно, кто-то из них знает». «Я не говорил, что поеду в лагерь. Даннера там, скорее всего, нет, а у меня нет времени на ошибки. Поговорю с...» Он взглянул на дисплей зазвонившего телефона, Кэтрин. Извините. Святой отец, я отвечу. Джо нажал кнопку приема. Нашла что-нибудь? Да. Даннер оставил машину в лесу. Дальше они с Евой пошли пешком. Гало говорит, Даннер в лесу как рыба в воде. Он и племянника научил всему, что сам умеет. Здесь ему и от погони легче уходить, чем на шоссе. Не сразу, но мы все же нашли след. Сначала Даннер его маскировал, но потом примерно через четверть мили перестал. Маскировка отнимает время. Сейчас он, похоже, просто старается двигаться как можно быстрее. Возможно, сделает парочку ходов, чтобы сбить нас со следа, но вряд ли станет выдумывать что-то особенное. В каком направлении они идут? На юг. Ладно, держи меня в курсе. Джо дал отбой и посмотрел на священника. Даннер идет на юг. Отец Барнабас кивнул. Дайте мне 10 минут. Переодеться и собрать вещи. С отцом Домиником о подмене я уже договорился. Он с улыбкой поднялся. И не беспокойтесь. Ответственности за меня вы не несете. Я в любом случае туда отправляюсь, с вами или без вас. Знаете, вы не оставляете мне выбора. В каждом деле, детектив, должен быть баланс, как в судебном разбирательстве. Я представляю защиту. Может быть, но сейчас в защите нуждается Ева. У нее есть вы и все те, кто ее любит. Он повернулся и зашагал по дорожке к церкви. «Я недолго, детектив». «Зовите меня Джо», — вздохнул, сдаваясь Квин. «Обойдемся без формальностей». «А вы меня Кевином, если, конечно, вам удобнее воспринимать меня как лицо светское». «Вряд ли. Вы тот, кто есть. И в данный момент я не уверен, кто именно. К тому же...» «Разве вы не навсегда оставили прежнюю жизнь?» Священник покачал головой. «Я просто пытался добавить к ней что-то новое, что обогатило бы меня. Чаще мне это удавалось». Он скрылся за дверью церкви.